В это время в Западной Европе не было единства. Папская власть была парализована протестантизмом, который пользовался даже страхом турецкого нашествия и вынуждал к уступкам. Только во второй половине XVI века папская власть, благодаря иезуитам, настолько усилилась, что через фанатизированную Польшу и порабощенную Западную Русь уния, а также через посредство самозванцев, могла стремиться к порабощению и самой России. Целью такого порабощения было обратить эту силу, если бы удалось ею овладеть, на подавление протестантизма, и затем всею уже массою можно бы было обратиться против турок и, освободив от них Константинополь, подчинить его себе. Этим подтверждается вышесказанное, что Запад может идти на Константинополь только через Москву. Принимая во внимание, что папство через иезуитов действовало и в обходных движениях с моря в Индии, Китае, Японии и Америке, покорением Константинополя была бы достигнута, можно сказать, полнота католицизма. Императорская власть, тоже стремившаяся в лице Карла V к объединению Европы для борьбы с турками, также была бессильна для наступательного против них действия вследствие противодействия того же протестантизма, а главное — Франции, этого постоянного союзника Турции. Впрочем, если бы Франция успела победить Австрию, занимавшую, как сказано, Венский проход по дороге в Константинополь, то отношения Франции к Турции должны бы были измениться, и из союзников они сделались бы врагами. В особенности, если бы Франции удалось победить и другого своего противника в Европе, Пруссию, которая образовалась из Тевтонского ордена, возникшего в Палестине, стремилась к объединению Германии и также в силу уже своего происхождения не могла не ставить своей целью Константинополя. Ибо что значили учреждения протестантского епископства в Иерусалиме в союзе с Англией и связанные с этим учреждением критические и археологические нашествия на Палестину, которые могли только снять обаяние святости со святой земли? Пруссия, также союзница Турции, пока имела против себя Австрию и Россию. В настоящее же время, воздвигая крепости в открытой Прибалтийской равнине, Пруссия направляет Австрию под видом Солуня к Царьграду, а Францию — на Тунис. Хотя из духовного государства Германия и сделалась светским, но отдавая избыток своего населения в чуждые себе страны, она не может не желать приобретения колониальных земель за морем и обеспечения сухопутного сообщения с ними. Россия, с своей стороны, не могла начать прямой атаки против Турции, потому что имела в тылу Польшу, занимавшую западнославянский перешеек, соединяющий Альпийский полуостров, то есть Запад Европы, с материком Земли или с Россией, и Австрию, занимающую такую превосходную позицию, как Карпатские горы, этот, можно сказать, Карпатский редут, господствующий над дорогой из России в Константинополь. Таким образом, только в союзе с Польшею и западным славянством Россия могла предпринимать прямые атаки против Турции. Но и в таком союзе эти атаки, вплоть до прудского похода и с ним включительно, оставались бесплодными. Это-то и вынудило Россию искать нового пути к Константинополю и новых средств к его завоеванию, как материальных, так и умственных. Построение Петербурга, из которого выходили наши флоты, направляясь к Константинополю, имело значение создания исходного пункта того нового пути, посредством которого мы могли поддержать наше движение на Константинополь с суши. Построение Петербурга давало также России возможность войти в сношение с народами Западной Европы и, не входя в их застарелые споры, заимствовать от них усовершенствованные способы для борьбы с турками, а вместе и сделаться беспристрастную между ними посредницею. А между тем Россия не только вошла во все споры Запада, но сделалась даже орудием спорящих сторон, которым действует то одна, то другая сторона. Настоящее значение, действительный смысл построения Петербурга в настоящее время забыт. Сам он считает себя только окном в Европу, с единственной целью подражания ей. Тогда как сближение с Европою нам нужно было как средство для борьбы за освобождение Царьграда, этого мирового центра. Отрицательное влияние магометанского Истамбула было так же могущественно, как и положительное влияние христианского Царьграда. Ислам, поставив свой стан на берегах Босфора, господствуя над дорогами в Индию, обратив Средиземное море в Турецкое озеро, в озеро пиратов, затруднил прямое сообщение Запада с Востоком и этим вынудил первый искать новых путей и обратить на них колонизационные и крестоносные, как явление естественного прироста населения, токи, которые уже по причине шарообразности земли не могли не привести к тылу магометанства. С другой стороны, поставив свои аванпосты пред Венским проходом, пред воротами Западной Европы, исламизм унизил христианство и придал смелости возрождавшемуся язычеству, поддерживал иконоборческий протестантизм против католицизма и дал преобладание Франции над Австрией и вообще западным державам Франции и Англии над Италией и Германией, торговое значение которых было утрачено вследствие одного уже преграждения магометанами прямых путей сообщения в Индию. Благодаря Истамбулу же в настоящее время весь Запад объединяется в общей ненависти к России. Могущество Истамбула, вынудив и Россию искать средств борьбы у Запада, подвергло ее нравственному его влиянию, которое составляло полную противоположность с коренными началами и с тем, что вырабатывало из нас обходное движение. Еще сильнейшему влиянию подверглись западные славяне и греки. С изменением крестовых походов в торговые изменилось и самое оружие. Огнестрельное, поражающее издали, оружие гораздо более соответствует меркантильным, чем рыцарским войнам. Это оружие в числе других причин способствовало нравственному упадку, хотя вместе с тем войны перестали быть благородным занятием, а только необходимостью. Впрочем, необходимость эта понималась весьма обширно. Например, войны велись из-за пряностей, ароматов и тому подобное. Огнестрельное оружие дало силу таким народам, как турки, генуэзцы, которые перевезли их на европейский берег и научили их употреблению огнестрельного оружия, как венецианцы, которые сообщили это искусство врагам турок, египетскому султану и персиянам, ибо торговля космополитична, то есть не имеет стыда. Со введением этого оружия прежнее вооружение, щиты, замки, крепости потеряло значение, в том числе и Константинополь. Константинопольские стены охраняли архивы человеческого рода. Там хранилось не только знание, но и замыслы, например, дорога в Индию с запада, которые не могли быть осуществлены вследствие варварских погромов. Но архивы были уже перенесены, а печатный станок заменил вскоре и стены. Благодаря открытию книгопечатания явилась книжная религия — протестантизм. В высшей степени могущества турецкий Истамбул достиг при Сулеймане Великом, этом мусульманском Юстиниане. Сулейман Великий, великолепный, 1495-1566, турецкий султан с 1520 года. Благодаря его завоеваниям Османская империя достигла наибольшего могущества, отличился широким размахом строительства дворцов, мечетей и крепостей. Эту сторону его деятельности подчеркивал немецкий ориенталист первой половины XIX века Гаммер Турпшталь в своем исследовании «История Османской империи», 1835 год. Строитель знаменитой мечети Сулеймания превращал в завоеванных странах христианские церкви в мечети, как в Родосе, Коне, Шабаце, Белграде, Офене, Темешваре и прочее. О постройках Сулеймана Великого, по словам Гаммера, можно составить книгу, подобную Прокопиевой. В его царствовании западные государи Франция, Англия и Испания, без преувеличения можно сказать, были вассалами султана. Греки же и отчасти славяне, в эпоху самостоятельности ждавшие кончины мира Антихриста, во время порабощения, напротив, стали проникаться надеждою на освобождение, составлять пророчество о падении и изгнании турок. Стремление католиков к совращению православных в унию не прекратилось и после завоевания Константинополя турками, но с этого времени оно встретило сильное сопротивление со стороны протестантов. Не говоря о сношениях с Меланхтоном при патриархии Иосифе II и с Крузием при Иеремии II, протестанты достигли наибольшего влияния при Кирилле Лукарисе, патриарх Александрийский с 1602 и Константинопольский с 1621 года, по низложении Неофита II, которого поддерживали и иезуиты. Федоров отмечает основные вехи в истории взаимоотношений между греко-восточной церковью, признанной турецким правительством политической главою всего православного населения Оттаманской империи, и протестантами. Эти сношения начинаются при патриархе Иосифе, правил с 1555 по 1565 год, которому Меланхтон, 1497-1560, известный теоретик лютеранства, посылает греческий текст протестантского вероучения, так называемое «Аугсбургское исповедание». Через несколько лет протестантские богословы во главе с Крузием, профессором греческого языка и словесности, устанавливают контакты с патриархом Иеремией II, ознаменовавшиеся посольствами в Константинополь и перепиской по вопросам догматики. В начале XVII века при патриархе Кирилле Лукарисе отчетливо выявилось стремление к сближению с протестантами. Сильное влияние на патриарха, в частности, приобретает голландский посланник Гаген. Лукарису приписывается исповедание веры кальвинистского характера, впервые появившееся в Женеве в 1629 году и ставшее причиной немалых споров и смут в Восточной Церкви. При Кирилле Лукарисе действовал кальвинистский проповедник Гаген, поддерживаемый послами Голландии, Англии и Швеции. С этих пор возведение и низложение патриархов зависело от преобладания в Константинополе протестантских или католических держав. Существенную причиной слабости православия был недостаток внутренней силы, сознания, поэтому оно склонялось то к католицизму, то к протестантизму. Так было и у нас. Стефан Еворский и Феофан Прокопович были представителями один католического, а другой протестантского направления. Чтобы не подвергаться колебаниям, надо определить себя. Очевидным доказательством тому, что все зависит от недостаточного самосознания и самоопределения, служит сама Россия. Несмотря на независимость, она не имеет самостоятельности и служит орудием то одной, то другой европейской партии. Как в религии у нас нет православных, так в политике у нас нет русских. Между язычествующей Европою и иудействующим исламом Россия может быть посредником. Москва не Третий Рим, не Новый Константинополь, а только наместник последнего. Она будет посредником, если сознает свое значение, не противодействовать духовно-умственной или научной силе. Степень влияния турецкого господства на покоренные ему народности наглядно представляется храмом Софии, обращенным в мечеть. Но даже в самом названии этой мечети Айя, то есть Святая София, сохранилось название христианского храма. Точно так же сохранились в совершенной неизменности и мозаики храма, покрытые только тонким слоем. Подобным образом продолжалась под турецким господством и византийская история. Даже не прекратилось влияние греков на славян, особенно на болгар, это нравственное болгаробойство. Турецкие быт и религия, отличавшиеся умственной и художественной простотою или пустотою, не могли произвести влияние изменения в жизни покоренных народов. Они могли только охранить их от влияния более сильных в этом отношении европейцев. Насколько ничтожно было положительное влияние турок на внутренний быт, на внутреннюю историю покоренных ими народов, настолько же, можно сказать, велико было их влияние на политику народов Западной Европы. Только под влиянием страха турецкого нашествия был избран германским императором король Испании, владетель богатых Нидерландов и иных земель Карл V. Год его избрания совпадает с годом вступления на царство Сулеймана. Карл V, 1500-1558, был избран императором в 1519 году. В своей политике стремился к созданию всемирной христианской монархии под знаменем воинствующего католицизма. Вел войны с Османской империей, во главе которой стоял в то время Сулейман Великий. Страх, который турки производили на Европу, был так велик, что влияние его мы можем проследить в учении Лютера и других. «По священному писанию, — говорит Лютер, — два тирана должны до страшного суда прийти опустошать и истреблять христианство. Один хитростью и лжеучением, конечно, папа, другой придет с мечом. Итак, дьявол, ибо приближается конец мира, должен, соединив эти силы, сделать страшное нападение на христианство и нанести нам последний удар, прежде нежели мы вознесемся на небо. Этот фатализм, естественное следствие спасения верою, или, лучше сказать, учение о бездейственной вере, был результатом могущества турок и разъединения христианства. Могущество турок усиливало веру в трансцендентность воскресения и ослабляло веру в возможность объединения, веру в Бога Триединого. Цвикаусские пророки предсказывали по тем же причинам, конечно, о близости конца мира. Через 5, 6 или 7 лет мир будет опустошен. Турок овладеет Германией. Все священники, даже женатые, будут преданы смерти. И после того, как земля будет очищена кровью, Господь устроит свое царство. День Господень близок. Мы приближаемся к концу мира. Федоров цитирует отрывок из предсказаний цвикаусских пророков, одного из самых радикальных сектантских течений в немецкой реформации. Идеи пророков разделял Мюнстер, вождь крестьянской войны 1524-1526 годов. Религиозное учение суконщика из Цвикау-Шторха и его друга Штюбнера отрицало частную собственность, требовало раздела богатств, установления абсолютного равенства, было проникнуто напряженным ожиданием конца света, хелиастическими чаяниями. Пока кочевые орды не обратятся к мирному земледелию и не окончится разъединение в христианстве, до тех пор не прекратится ожидание кончины мира, и спасения будут ждать только от веры или суеверия. Соединение в руках Габсбургского дома австрийских земель, служивших защитой Европы от турок с суши, и Испании, защищавшей Европу с моря, теряло свое значение с того времени, когда начался упадок турецкого могущества. Разделение и упадок Габсбургского дома, по преимуществу антитурецкого, начинается уже при непосредственном преемнике Карла V. Распространение протестантства сделало невозможным выбор Филиппа II императором германским. К счастью Европы, к этому же времени относится и начало упадка Турции. Со смертью Марии Тюдор Англия делается враждебной Испании. Затем отделяется от Испании Голландия. Как только Западная Европа перестала опасаться турецкого нашествия, началась всеобщая, зверская 30-летняя война. Только гроза турецкого нашествия удерживала Европу от всеобщей войны. Эта гроза была гораздо сильнее и папского могущества, и еще более бессильной так называемой системы политического равновесия. Европа сделалась посмешищем турок. Оригинальная черта Запада и состоит в том, что он признает только внешний страх насилия, а все прочее считает предрассудком. Международное право, не имевшее принудительной силы, существовало только в книгах. Изгнав последние остатки нравственности из обычаев, то есть из жизни, цивилизация отвела место нравственности в книгах. На деле же Европа не знает иной нравственности, кроме купеческой или утилитарной. Возвышение Габсбургского дома объясняется необходимостью защиты от турок. Возвышение же Франции, противницы Габсбургов, основывается на союзе с турками. На бедствиях христиан, на постоянном возбуждении турок против них, основала Франция свое могущество. Когда Европа перестала страшиться Турции, произошло разделение бывших защитников Европы от турок и начались войны за наследство испанского престола. После Карловицкого мира и за австрийское. Австрия и Испания ликвидируются как ненужные, что было бы невозможно в пору османского могущества. Светский интерес к концу XVIII века вытесняет религиозный. И Европа, которая не могла соединиться для борьбы с Турцией, весьма легко соединяется для ее защиты или, что тоже, для сохранения ее власти над славянами. В этом соединении выражается согласие всего Запада не допустить влияния России. Со времени войны за австрийское наследство влияние в Германии постепенно переходит на север, из Вены в Берлин. Усиление Пруссии доказывает ослабление Турции. Вена могла служить для обороны. Берлин может начать наступление, употребляя для этой цели Австрию и обеспечив себя со стороны Франции и России. Точно так же и России и Франции нужно обеспечение со стороны Германии для действия на Константинополь. В перспективе кровопролитнейшая война, результатом коей гораздо вероятнее всеобщее истощение, чем обладание которую-либо из сторон Константинополем. На благоразумие трудно рассчитывать. Нужен высший интерес для объединения или всеобщее бедствие, для борьбы с коим только и можно надеяться на соединение. И, быть может, ничтожный жучок, какое-либо микроскопическое насекомое, и будет тем бедствием, которое соединит всех. Несмотря на разделение церквей, несмотря на то, что не думали о действии по общему плану, события обнаруживают как бы общий замысел, исполняемый всем христианством. В то время, когда Россия углубляется в степи, умиротворяет кочевые племена, Запад Европы, начиная с конца XV века, обходит магометанство с моря. Теснимое с двух сторон, оно, конечно, сдалось бы, было бы обезоружено. К сожалению, Запад не понимал значения своего собственного дела, и потому в настоящее время окруженную оказалась Россия, народ земледельческий, следовательно, по преимуществу мирный, а не магометанство. Запад, употребляя исламизм как орудие, силится нанести удар славянству, которое всею грудью защищало тот же Запад. И как только будет разбита эта грудь, исламизм, не опасаясь более России, сбросит с себя оковы Запада и подчинит себе английские владения в Индии, то есть поставит мир в статус-кво анте 16 или даже анте 9 век. Статус-кво анте — положение вещей до. Затем по трупу России исламизм шагнет к самому Западу. Светский милитаризм Германии при первой встрече с религиозным милитаризмом ислама, быть может, одержит над ним блестящую победу, но только война этим не кончится. Нужно будет сделать выбор или ежегодно подвергаться нападениям, и тогда ранние воспоминания Запада, связанные с именем Аттилы, из прошедшего сделаются настоящим, тогда Запад узнает, что Аттилы еще живы. Или же должно будет снова начать ту работу умиротворения кочевников, которую Россия совершала в течение всей своей тысячелетней истории. Вот что значит единство человечества. Европа считает своим врагом Россию. Но как только этот враг, эти мнимые туранцы, мы, впрочем, не пренебрегаем и этим родством, погибнут, Европа увидит у себя в гостях истинных туранцев. Уже ли тысячелетняя работа, когда она приходит уже к концу, когда наши линии подходят почти к Индийскому Кавказу, когда нам стоит лишь протянуть руку Англии, чтобы было завершено христианское кольцо, охватывающее исламизм для обезоружения его и обращения к земледелию, неужели эта работа будет уничтожена нравственную близорукостью Запада? Но если эта катастрофа действительно постигнет Европу, как отнесется к ней Америка? Останется ли она тогда, не признавая нравственной солидарности и общего дела человечества, равнодушную зрительницу катастрофы старого отцовского света? Или же и она примет участие в дележке России, захватив, например, Камчатку? А, может быть, не сделает ли она диверсии в пользу славянства против торговой монополии Англии, находящейся в союзе с исламизмом? Удар, нанесенный христианству взятием Константинополя, прорывом самого центра, оказал, по-видимому, на Запад такое действие, что он отрекся от христианства в лице высших сословий, даже и в мысли, что выразилось в изменении самой жизни, сделавшейся по преимуществу городскою. Падая все ниже и ниже, под видом просвещения Запад проповедовал совершенный обскурантизм и фатализм. Потому что нельзя же назвать просвещением одно лишь признание или сознание всей природы слепою материей, а себя частью этой материи, невольным ее порождением, если это сознание не ведет к действию, дающему направление слепой силе, согласное с разумом и с родственным сыновним чувством. Делаясь более и более антихристианским по жизни, Запад становится таким же и в мысли, и таким лишь односторонним образом разрешил то противоречие, которое раздирало Константинополь, сделало судьбу его столь трагическую.